Когда мы подъехали к пристани, извозчик был отпущен, и мы направились к месту происшествия. По толпе народа, собравшегося на берегу, мы сразу узнали это место. И правда, когда мы подошли, то увидели аварийный корабль. Из всего корпуса была видна лишь приподнятая верхняя носовая часть, капитанская рубка и рангоут. Остальное было под водой. На стоявшей у берега барке толпилась полиция и несколько морских офицеров. Перебраться на эту барку было делом одной минуты. Чины полиции сразу узнали нас. Перекинувшись с ними несколькими словами, Холмс обратился ко мне. «Не угодно ли вам будет спуститься со мною, дорогой Ватсон?» «С удовольствием», — ответил я. «В таком случае давайте одеваться», — предложил Холмс. Мы влезли внутрь барки, надели водолазные костюмы и с помощью двух водолазов, работавших на аварийном корабле, спустились под воду. Бррр! Холодная Невская вода охватила нас. Через стекло колпаков мы прекрасно видели друг друга. Лишь только мы спустились на дно, Шерлок Холмс тяжелым шагом двинулся к затонувшему кораблю, огромный корпус которого был похож на гигантскую скалу. Брешь была с нашей стороны. Она была величиной с добрые ворота, и мы без труда проникли в нее. Железо обшивки было разворочено, а внутри пробоины виднелись клочья дерева. Вдруг сквозь стекло я увидел, что Холмс указывает мне широкое отверстие, залитое водой. И тут, среди кипы товаров, перегородок и лома, я увидел нечто замечательное. В развороченном корабле был построен форменный туннель. От пробоины внутрь трюма шел проход, укрепленный распорками, упорами и балками. Следуя этим проходам, мы проникли в кормовой трюм. Обойдя его, я заметил, что действительно весь трюм почти выгружен. Мы описали круг и, выйдя снова тем же путем, поднялись на поверхность воды. «Ну что?» — закидали Холмса вопросами, лишь только мы сняли колпаки. «Ничего особенного», — ответил Холмс. «Я лишь убедился, что корабль взорван снаружи, а не изнутри. Кроме того, могу сказать, что товар из кормового трюма исчез именно через пробоину подводным путем, а, следовательно, в этом вряд ли был виновен капитан парохода». «Вас просят к телефону, вот сюда, в ближайшую пивную», — сказал один из агентов сыскного отделения, подходя к Холмсу. «Пойдемте, Ватсон». Мы вышли на набережную. Несколько минут, пока Холмс разговаривал по телефону, я оставался один. Но когда Холмс закончил разговор, я сразу заметил, что он страшно чем-то взволнован. «Скорее, скорее!» — он бросился бегом из пивной. Я кинулся за ним. Бежать до извозчика пришлось шагов 300, и мы совсем запыхались. «К летнему саду! Валяй, что есть духу! Рубль лишний!» — крикнул Холмс. На наше счастье, лошадь попалась хорошая. Едва мы выехали к Адмиралтейству, как нам навстречу попался Нат Пинкертон, мчавшийся тоже, что есть духу, на лихаче. «С аварии!» — крикнул он. Холмс кивнул, и мы разъехались. Лишь только извозчик наш остановился у летнего сада, как к нам подскочили Вишняков, Семенов, Каразин и Мясницкий. «Так это верно?» — быстро спросил Семенова Холмс, соскакивая с пролетки. «Да-да, мистер Холмс, я не ошибаюсь», — ответил Семенов. «Я стоял на своем посту у устья фонтанки около летнего сада, как вдруг вода под самым мостом набережной страшно заволновалась, словно под водой шла огромная рыбина». «Ну-ну». В это время к мосту по фонтанке проходила широкая баржа, занявшая почти весь канал. Волнение на минуту прекратилось, но лишь только баржа прошла в Неву, как снова повторилось то же явление, и словно огромная рыбина прошла в канал. Видно, ей сначала помешала баржа, но она все-таки юркнула в фонтанку, лишь только баржа прошла. «Прекрасно! Очень-очень благодарен вам!» — нервно проговорил Холмс. — «Проволока готова?» — «Готова», — отозвался Вишняков. — «В таком случае она в наших руках», — воскликнул Холмс. — «Вы уже распорядились, чтобы фонтанку заперли с другой стороны?» — «Да, там уже ставят сеть». — «Чудесно. Ставьте теперь здесь». Тут же появилось несколько кругов толстой проволоки, и агенты лихорадочно принялись за работу. Двое из них, надев наши водолазные костюмы, работали под водой. «Лодка в фонтанке! Она тут!» — шептал Холмс, перебегая от одного к другому и давая указания. Работа так и кипела. «А теперь по местам!» — скомандовал Холмс. «Семенов, Каразин и Мясницкий, вы займете отсюда каждый по мосту на фонтанке, начиная от цепного моста. Вы, Ватсон, поскорее ступайте к телефону и вызовите сюда помощь». Мы все кинулись исполнять его приказания. Вскоре к нам подошло человек 5 переодетых городовых и человек 10 сыщиков. «Теперь, Ватсон, скорее надевайте водолазный костюм», — скомандовал Холмс. Вместе с ним мы облачились в наши тяжелые доспехи. На берегу фонтанки, около переносного воздухонагнетательного аппарата, встало несколько человек, и мы медленно спустились в воду около самого заграждения. Мутная влага окутала нас. Через 10 минут стало тяжело дышать. Мы поднялись на поверхность, сняли колпаки, и Холмс приказал переносить аппарат по мере нашего продвижения по дну. И снова мы погрузились в мутные воды. Тихо двигались мы вперед, держась у самого берега, чтобы не попасть под легкие финляндские пароходики. Иногда мы подымались, чтобы глотнуть свежего воздуха, и снова продолжали наш подводный поход. Так миновали мы цепной мост и прошли еще шагов 300, как вдруг сильный шум привлек наше внимание. Я невольно прижался к граниту. Но тревога была напрасная. Промчался пассажирский пароходик. Только мы успокоились, как раздался новый шум, и сквозь стекло колпака я увидел, как Холмс пригнулся ко дну и, держа в руке какой-то предмет, быстро двинулся на середину фонтанки. Прошло секунд 20, и вдруг я увидел огромное блестящее чудовище, двигавшееся на нас под водой. В ту же секунду Холмс подскочил к нему с протянутой рукой, затем отскочил назад и... Дальше я не помнил ничего. Очнулся я на берегу. Когда я открыл глаза, надо мною стояли Холмс и несколько сыщиков. «Ну вот и слава богу», — говорил Холмс. «Немножко оглушило взрывом, но это ничего». «О, да», — сказал я, приподнимаясь. «Я чувствую себя хорошо, только звенит в ушах». «Конечно, весело», — сказал Холмс. «Зато мы поймали большую рыбу». «Лодка в наших руках?» — быстро спросил я. — Да, — ответил Холмс, — а с нею вместе и 3 пленника.